Смотрим дальше. По какой-то причине первому спектру нашей расы выдали необкатанный корабль-прототип, построенный на совмещениях технологий двух видов, имеющих огромную разницу в уровне развития и опыте космических перелетов. Про проблемы Нормандии вы уже знаете. Спектр была столь любезна, что нам это пояснила лично. Бойцы снова кивнули. Я пообщался с инженерами. Рамира покачал головой. Мне на этом корабле летать было бы страшно, если бы на нем не присутствовал инженер Адамс и создатель двигателей и ядра Нормандии, Октавиус Татум. Все настолько плохо? Удивленно спросил Виктор. Сейчас, после двух волн ремонта и перестроек, не настолько. Основные дефекты выявлены и убраны. У нас хотя бы лазарет полностью укомплектован и в наличии нужное количество индивидуальных средств защиты. Итальянец поморщился. В первом рейсе у них даже дыхательных масок на всех не хватало, и камбуза не было. Вместо него только те автоматы с питательной пастой. Джейн, которая попробовала интереса ради эту еду, перекосила. Добавлю, что командование оставило на корабле в виде десантной группы Эшли Уильямс и Кайдина Алинка, солдата-ксенофобку, служившую только в планетарных гарнизонах и ни разу не участвовавшую в полноценных боевых действиях, и штабного лейтенанта биотика СЛ-2, страдающего мигренями. Дав сослуживцам оценить сказанное, Рамира добавил, сержантов и Тара и Савера на корабль перевели только после прямого запроса спектра совета. Иными словами, Имри расставили без бойцов. Подбил итог Джейн, помрачнев еще сильнее. Не только, передернул плечами аналитик. Если верить тому, что мне рассказали члены экипажа, ей даже документы на корабль не передали, и она не могла подтвердить вступление в должность. Спектр затребовала электронные копии, и получила их минут за 15 до старта. И у меня есть серьезные причины предполагать, что про эти документы Имрир узнала и смогла их получить только благодаря своевременной помощи турианцев. Вы должны помнить, что Ирос Вакариан, законник, служивший в СБЦ следователем, а Спектр Крайк не только прекрасно знает права и возможности оперативников спецкорпуса, но и умеет ими пользоваться. Виктор присвистнул, переглянулся с Руни. Ей что, документы вообще не отправили? Ну почему же? Отправили военной почтой Альянса. Рамира фыркнул. По словам сержанта Савера, задержись они хотя бы на 6 часов, и доктор Лиара Тессо не погибла бы в силовой ловушке в протеанских руинах. Девушка провела в пузыре четверо суток и находилась на грани смерти от истощения и обезвоживания. Виктор присвистнул. Повезло малышке. Рамира кивнул. А теперь давайте посмотрим со стороны, что происходит на этом фрегате. На должность капитана прототипа, который вообще не должен был покидать тестовых полос, назначили человека, никогда не командовавшего кораблями. Неграмотный и неопытный командир на боевом корабле, как правило, приводит его к гибели. Но Спектр выкрутилась, передав командование старшему помощнику Чарльзу Присли, официально и юридически грамотно обставив его назначение исполняющим обязанности капитана Нормандии. «Снова помощь снайпера», — хмыкнула Джейн, устраиваясь удобнее. «Очевидно, да». Аналитик прикрыл глаза. «Как на корабле оказался мастер войны Урднатрекс, для меня до сих пор непонятно, учитывая, что его наняли на бессрочную службу за еду и кофе еще до первого вылета с цитадели. Хочу уточнить, наняли на корабль, где уже присутствуют два турианца, один из которых, Гаррус Вакариан, в прошлом едва не убил Рекса во время одной из операций СБЦ. Откуда данные?» Подобрался молот, он сам рассказал, пожал плечами Рамира. «Турианец?» – удивилась Джейн. Итальянец настолько укоризненно посмотрел на командира, что та потупила взгляд. «Краган», – мягко уточнил Дорассет. «Он охотно рассказывает интересные вещи, если к нему найти подход. Очень умен, но крайне тщеславен и самолюбив. С ним чрезвычайно интересно общаться. Я узнал из этих бесед очень многое. К примеру, что Тализара, дочь кварианского адмирала, и у нее в имени приставка «Вас Нормандия». Не найдя на лицах бойцов понимания, аналитик пояснил, по законам мигрирующего флота для девчонки Нормандия стала домом, а ее капитан – первым после бога. В данном случае – вторым. Первой является Имрир Шепард, которая умудрилась заполучить девчонку, правильно ее оформить и возвысить в глазах сородичей, взяв в свой отряд. Напомню, что служить в спецкорпусе крайне престижно, и кварианцы на ид-карте невзрачный серый значок не имели со времен закрытия посольства. Девочка вошла в элиту, кивнул Виктор. Именно, отношение к кварианцам не намного отличается от отношения к цыганам на земле в старые времена. Они занимают примерно ту же нишу. А Спектр Шепард знает, что они тащат на свой флот все, что могут стащить, иронично поинтересовался Руни. «Знает», — Рамир хмыкнул. «А еще она знает, что кварианцы не воруют со своего корабля, а Нормандия для Тали — это дом. При любых других раскладах с большой долей вероятности девчонка украла бы как минимум чертежи, и тут подстраховались». Джейн качнула головой, перебросила аналитику бутыль с водой. «Что еще?» Рамир благодарно склонил голову и продолжил говорить. «Мы, два сработавшихся малых отряда со своими командирами. Ты с Джоном на ножах еще с учебки? Командование не могло этого не знать, но все равно прислало именно вас двоих, тем самым». Итальянец выразительно замолк, предлагая им продолжить фразу, тем самым создав постоянную точку конфликта. Со вздохом закончила командир. «Именно. Вспомни про психическую нестабильность Эмрира и ее вспыльчивость. Добавь сюда штабного лейтенанта, который должен раздражать Джона, и Эшли Уильямс, которая гарантированно достанет и тебя, и ее. Что мы получим в итоге? Нестабильную обстановку и десантную группу, в которой постоянные конфликты и дрязги». С тяжким вздохом ответила Джейн. «Ни о какой нормальной совместной работе и речи не будет». Рамира согласно кивнул. «Дальше, пилоты. Особенно Круг, который в свое время, скажем так, имел конфликт с Джеффом Мара, и конфликт на тему Нормандия, которую Джокер обожает. Более того, Эрастатум не в восторге от пилотских качеств Круга», добавила Шепард. «Он вроде как обещал ему руки оторвать, если к штурвалу потянется». «Именно. Кто ж знал, что посредственный пилот окажется хорошим артиллеристом, и конфликт с первым пилотом сам собой рассосется, как только Даниэль перейдет под руку Ираза Вакариана и встанет за орудие. Конфликт в среде пилотов», — Диева рыкнул. Рамира покосился на подопечного, но ничего не сказал. «Характер у Джокера отвратительный, он очень мнительный и обидчивый. Стычки были бы. Командование не могло не знать о конфликте между Джеффом Мара и Даниэлем Круком. Об этом знали все, кто был на Арктуре в то время. Добавь ко всему этому несовершенный остеогенез пилота». «Прекрасно». Виктор потер затылок. «Как на ядрин батоне летаем». Итальянец согласно кивнул и прикрыл глаза, откидываясь за любовно взбитую подушку. «Возможно, это лишь случайности, и я, параноик с манией величия, но ситуация мне не нравится. Судя по действиям Эмрир, она тоже параноик с манией величия», буркнула Джейн. «И достаточно умна, чтобы прислушиваться к советам куратора и специалистов, которыми она себя окружает», добавил Рамира. «Я, при всем желании придраться, не смог найти в ней психической нестабильности или предвзятости к чужакам. А вот Альянс систем Спектр откровенно не любит, так что ее лояльность оказалась такой же сказкой, как и ее психическая неуравновешенность и вспыльчивость. И это уже нам грозит немалыми проблемами. Конфликт между приказом командования и ее приказами», со вздохом подтвердила выводы аналитика-командир. «Она заранее потрудилась предупредить нас о подобной возможности. Меня больше интересует, о каком шансе она говорила», буркнул Виктор. «Это мы узнаем со временем». Рамира привычно перекатывал между пальцами бусины на косичке. «Нам даже выбора делать не пришлось. Я связался с Доном». Диева удивленно заморгал. «Что сказал отец?» Аналитик прикрыл глаза, довольно улыбнулся. «Он согласился с моими выводами и одобрил наше решение». «Твое решение», — въедливо поправил парень. Бойцы переглянулись. Рамира очень редко упоминал о Доне, которому принадлежит его верность. «Если дошло до прямого обращения, это настолько важно?» — осторожно спросила Джейн, даже не пытаясь понять, как сицилиец умудряется связываться с землей, находясь на борту Нормандии. Тот согласно кивнул, улыбка стала шире и ехиднее. «Альянс систем очень сильно хотел получить своего карманного спектра. Они его получили, но так и не поняли, что именно они получили, и что такое спектр совета. Я специально интересовался спецкорпусом и полномочиями его оперативников. Они действительно настолько обширны, как говорят», — неопределенно взмахнув рукой, поинтересовался Руни. «Да», — короткий односложный ответ, и после короткой паузы укоризненное добавление. «Информация о правах спектров совета и их полномочиях есть в экстранете в свободном доступе. Все жители пространства цитадели об этом знают». Осмотрев выразительные лица сослуживцев, аналитик продолжил. «С того момента, как лейтенант-командир Эмрир Шепард получила подтверждение своего статуса спектра совета, она уже не является кадровым военным альянса системы, и ей могут приказывать только и исключительно советники. Командование ВКС может просить решить какие-то проблемы, поскольку альянс систем не входит в совет цитадели, и только Имре решает, откликнуться на просьбу или нет. Удостоверившись, что до них дошло сказанное, добавил: «Спектры стоят выше звания и должностей, они выше закона. Деятельность спектра не может быть противозаконной по определению. Все, что делает Имре Шепард, если это одобрено советом, законно». Виктор присвистнул. «Лихо». Рамир отмахнулся. «Это обыденно. Лихо – это то, что я имел удовольствие увидеть на астероиде». Его взгляд резко похолодел и потяжелел. «И то, что некоторые проморгали». Диева тяжко вздохнул. «И почему сразу я? А почему ты решил, что только ты?» Язвительно отозвался Рамира. Виктор тоже очевидного не заметил. «Ты о чем?» – спросила Джейн. «Скажите, какие вы сделали выводы из первой встречи с батарианцами?» Вопросом на вопрос ответил аналитик. «Это ты про того неудачника, которому белобрысый пацан умудрился проломить грудину?» — уточнил Виктор. Итальянец кивнул. «Да, про этого. Вы все это видели. И какие выводы сделали?» Бойцы переглянулись. Сама постановка вопроса предполагала, что они что-то не заметили. Или заметили, но не поняли. «Встреча с батарианцем была для парня неожиданностью», — осторожно произнес Руни. «Верно. Но ударил он без колебаний. Случайность?» — при его словах не рассчитал, иронично приподнял бровь аналитик. «Случайностью была только сила удара. Силу он не рассчитал, согласен. Хороша у него случайность. Я такого не сделаю», — буркнул Молот. «Батар же в броне был, ее так просто не проломить». Аналитик милостиво кивнул. «И они крепче людей», — добавил Руни. Еще один кивок подтвердил правильность уточнения. «А еще у них реакция быстрее, чем у людей», — тихо-тихо сказал Джейн. «Турианец может убить батарианца в рукопашную, но человек — только спец по рукопашному бою». «Правильно», — вновь согласно кивнул Рамира. «И каковы ваши выводы?» Люди переглянулись. Парень рос на флоте и иерархии. Начала размышлять вслух девушка. Обучить рукопашному бою его могли. Броня у Аэти армаксовская, с когтями на перчатках, тяжелая, но усилителей в ней нет, как и экзоскелета. Это обычная броня, отличающаяся от моей только классом и большей массивностью. И, естественно, качеством. Но это все равно не объясняет, как человек мог проломить одним ударом нагрудные пластины батарианской брони и грудную клетку». «Верно, человек не мог», — сицилиец хмыкнул. «Поверь моему опыту, проломить даже незащищенному человеку ребра не так просто. Мы не настолько, как он там выразился про того батарианца, мягкие». «Ага, мягкие», — буркнул Виктор. «Особенно в броне. Но у него же когти на печатках были», — напомнил Диева. Рамира поморщился и взглядом пообещал подопечному заставить его на практике проверять, каково это — проламывать рукой в перчатке что-то, по прочности и сопротивлению материала соизмеримое с броней, надетой на тело. Но физиономия у него была как у нашкодившего щенка, растерянная и виноватая, словно он сам от себя этого не ожидал. После короткой паузы добавила Джейн, словно продолжая какую-то свою мысль: «Или сделал что-то не то». Она резко замолчала, нахмурилась. «Это все замечательно, но выводы какие?» — вернул разговор в нужное русло аналитик. «Вы все видели сами, вместе со мной. Я жду». Подопечный вновь его огорчил. «Да мы уже поняли, что белобрысый — отличный боец. Ты хоть раз видел хоть одного плохо дерущегося турианца?» Рамира устало прикрыл глаза. «Диева Аэти не турианец. Он человек, если ты этого не заметил. Но его же турианцы воспитывали». Не сдавался парень, хоть и понимал, что сморозил ерунду, за которую его сейчас прилюдно морально поймают. «И-и-и», — насмешливо протянул аналитик. «И, ну», — Диева растерялся, покосился на хмурого Виктора, на Руне, на сумрачную злую Джейн, и выдал: «Ну и научили, как правильно». «Диева», — рыкнул Рамира, — «ты меня расстраиваешь». Парень примирительно вскинул руки. «Ладно, ладно, понял, глупости говорю. Я не знаю, как пацан смог это сделать», — сдался тот. «Но он смог завалить батар одним ударом, а потом сам растерялся от того, что сделал. Значит, не ожидал такого результата». «Ожидал он результата», — с тяжелым вздохом аналитик прикрыл глаза. «Именно такого. Он не задумывался, бил на рефлексе, отработанном, автоматическом. А потом он вспомнил, что за всем этим наблюдаем мы. И вот это вызвало у него досаду, смущение и вину». Тихий хмык. «Это мне напоминает историю с Севала, одним из киллеров Дона. Это когда он грохнул цель прямо перед костелом», — уточнил Диева. Рамира кивнул. «Что он сделал, когда обнаружил увидевшего убийство падре?» «Сказал, что хочет покаяться», — уныло ответил парень, понявший, куда клонит его напарник. «Да, в грехах», — добавил Рамира. «Особенно в одном, только что совершенном». Бойцы заржали. Джейн прикусила губу, но уголки подрагивали. И он точно так же виновато прятал пистолет за спину. Припечатал итальянец враз заледеневшим голосом. Смех резко стих. «Вспомните реакцию спектра Шепард. Это же мясник Торфана», — буркнул Виктор. «У нее не было никакой реакции. Она даже внимания не заостряла. Убил и убил». Карие глаза прикрылись, смуглые пальцы стиснули бусину до белизны и вновь расслабились. Даже этого не заметили. «Хочу вам напомнить, что за то время, пока мы впятером зачищали один корабль, Имрир Шепард и Айтикхар вдвоем взяли остальные, включая военный фрегат, на котором обошлось без смертей. И я предполагаю, что фрегат зачищал Имрир», — тихим безмятежным голосом произнес сицилиец, прикрыв глаза. «Хочу вам также напомнить, как именно этот белобрысый пацан убрал батарианцев в ангаре, мечом, не поднимая лишнего шума. И вспомните варренов». Джейн вздрогнула. «Да, командир», — мягко, вкрадчиво произнес аналитик. «Тех самых, 300-килограммовых, генетически модифицированных зверей, которые в состоянии порвать вооруженного крагана в тяжелой броне. Тех самых, которых натаскивают на охоту на разумную дичь, на вооруженную разумную дичь. Тех самых варренов, одному из которых этот паренек сломал хребет и свернул шею, а второго перерубил почти пополам на моих глазах». Под конец голос Рамира сорвался в рычание. Без усилий. Бойцы молчали. «Что еще ты увидел?» — тихо спросила Джейн. «Я поднимался на корабль», — спокойным, даже умиротворенным голосом ответил сицилиец, а его пальцы вновь потянулись к косичке. «Ты о...» — девушка запнулась. Рамира кивнул, прикрыл глаза, а в памяти ярко всплыли образы залитых кровью коридоров. Восстановить в воображении произошедшие труда не составило. Кровавые следы были свежими и очень наглядными. А то, что он нашел в каюте капитана. «Да, я Акисадаль, о том батарианском корабле, с которого эти вынес мертвого пацана, чье тело сейчас находится в криогенной капсуле в лазарете». Карие глаза чуть сузились, уголок губ дернулся. Диева, прекрасно знающий своего напарника и наставника, подобрался. Джейн нахмурилась, Руни и Виктор удивленно переглянулись. Еще на астероиде их удивило трепетное отношение Айти к совершенно незнакомой девчонке и к ее мертвому брату. Еще удивительнее было решение спектров. Они выполнили просьбу паренька без вопросов. Словно так и должно быть, словно это нормально, потребовать забрать на корабль гражданского и тело, которое теперь занимает одну из пяти криогенных капсул. «Что было на том корабле?» — мягко спросила девушка. «Что там было, Рамира?» Он криво усмехнулся, перекатывая кроваво-красную бусину между пальцами. «На том корабле живыми остались только пилоты. Всех остальных перебили». Тихий смешок сыпанул холодом. «Знаете, современное стрелковое оружие убивает аккуратно, практически не повреждая тела. О холодном оружии такого сказать нельзя. Особенно, говоря о мечах». Рамира улыбнулся мягкой, чуть рассеянной улыбкой, сощурил глаза. «Оружие дьявола, так его называли в средние века. Пламевидный клинок, фламберг, такой как у Крайка», — уточнил Виктор. «И у Эти», — добавил Диева. Еще один кивок. «Да, такой, как у Нейлуса Крайка и Айтикхара. Полноценный полуторный фламберг с разведенной волной лезвия, созданный по новейшим технологиям на заказ. Именное оружие, гарантированно убивающее жертву даже с нашей медициной, нераспространенное. Понятно почему. Им надо уметь пользоваться», — буркнул младший итальянец. «Не в том дело», — Рамира качнул головой. «Владеть мечом и использовать его в бою – не одно и то же. Надо уметь сражаться с вооруженным стрелковым оружием противником или с биотиком. Надо уметь сближаться. Это не так просто, поверьте мне». Оспаривать слова профессионального киллера мафиозной семьи никто не стал. Навыки улыбчивого веселого сицилийца в отнимании чужой жизни в отряде прекрасно знали и ценили. Как и его аналитический ум, как и способность видеть то, на что все остальные не обращают внимания, как и умение вдолбить в головы сослуживцев важную информацию независимо от желания жертвы. Если его так впечатлило произошедшее, что он не раз тыкнул их носом в странности обаятельного беловолосого паренька, значит, они действительно стоят внимания. «Какие ты сделал выводы?» — спросила Джейн. «Выводы можно сделать разные, сделать предположение об имплантатах, о генетической коррекции и прочим подобном, но я склоняюсь к мысли, что Айтикхар не совсем человек», — спокойно ответил Рамира, пристально глядя в глаза командиру отряда. Бойцы промолчали, удивленно переглянулись, не зная, как на это высказывание реагировать. Дроссет на их памяти не ошибался никогда, но, Джейн коротко спросила, причина, ни один человек не обладает такой физической силой. Видя непонимание и скепсис на лицах сослуживцев, аналитик сухо пояснил, он снял распределитель вращения ядра, такая небольшая, как там выразилась спектр, фигурная железяка, за которую батарианский работорговец так круто прогнулся. Помните, Виктор кивнул, а Эти снял ее с Кисадель в одиночку. Потом сделал то же самое и на втором корабле, на Итеатараль, тоже в одиночку. Сам распределитель весит 40 килограмм, вы сами его поднимали, вес оцениваете. И, чтобы его вытащить, нужно сперва снять кожух, закрывающий механизм вращения, а потом аккуратно снять с креплений балансиры, не повредив их и не расшатав, иначе корабль больше никуда не полетит. Проигнорировав Севера, продолжил говорить Рамира. Я спрашивал у Адамса, может ли это сделать один человек без специальной техники. Ответ был нет, с тяжким вздохом предположила Джейн. А какой еще должен быть ответ, если один балансир весит 126 килограмм? Кожух на кораблях такого класса, от 3 до 4 центнер в зависимости от типа ядра. Прорычал аналитик, резко подаваясь вперед. Может, я что-то не понимаю, или я в чем-то ошибся, тогда объясните мне, как он это сделал. Как человек может снять 300-килограммовую железяку, разобрать механизм вращения ядра и вытащить распределитель за 8 минут? Батарианцы с помощью подъемных механизмов собирали ядро почти 40 минут. На каждом корабле. Рамир глубоко вдохнул, резко выдохнул, сел удобнее, поерзал, закапываясь в подушки, и продолжил говорить. Это не единственные странности. Что еще? Гарус Вакариан на миссии получил серьезную травму плеча. Но уже утром от перелома лопатки не осталось и следа. Джеффмара, перелом руки и пальцев, за 2 дня смог вернуться за штурвал, хотя на ноге до сих пор компрессионно-дистракционный аппарат. Это самые явные и не поддающиеся логическому объяснению. Особенно, травма Джокера. У первого пилота несовершенный остеогенез. Такие переломы у него заживать должны месяцами с постоянными смещениями и трещинами. Рамира устало потер виски. Я не могу понять, что здесь происходит. Но Имрир Шепард была столь любезна, что предложила мне прийти за ответами. Джейн удивленно моргнула. Что, дословно, если вам потребуется обсудить сделанные выводы или вы захотите услышать ответы на свои вопросы, приходите. Точно копируя вкрадчивую интонацию спектра, произнес аналитик. Диева нахмурился, Виктор покачал головой. Звучит как ловушка, буркнул Север. Это и есть ловушка, раздраженно рыкнул Рамира. Может, спектр и агрессивный психопат, но не дура. Она знает, что я рано или поздно приду за ответами. Когда такие странности накопятся, а я не смогу найти им объяснение. В голосе промелькнула ярость. Мы не в том положении, чтобы позволять себе слепоту и иллюзии. Спектр это знает, она позволяет нам замечать то, что нам не предназначено, дает возможность самостоятельно разобраться и сделать выводы. Зачем это ей? Командир нахмурилась. У нее на нас есть какие-то свои планы. Какие? Не знаю. Но они точно никак не связаны с альянсом систем. Виктор открыл было рот, но, встретив бешеный взгляд карих глаз, заткнулся. Забудьте то, что вы там себе придумали. Нас всех просчитали еще до того, как мы на этот корабль попали. Вспомните начало знакомства, эти предупреждения и оговорки. Вспомните поход в СБЦ. Вспомните ее разговор с Андерсоном. И забудьте уже свои фантазии по поводу этих трех спектров. Трех, осторожно уточнила Джейн. А вы еще не поняли, Вакариан, тоже спектр. Получил звание как раз незадолго до нашего отлета. Рамира помрачнел, с силой стиснул бусину. Что же у них за задание, если на него отправили троих спектров? Сарин, итальянец отмахнулся. Это официальная причина. Больше, отмазка для альянса систем. Иначе приказ был бы не найти спектра Сарина, а уничтожить в любой формулировке. Я не знаю, что накопал Крайкой, во что они ввязались, но это как-то связано с тем нападением на Иден Прайм. Турианский советник их поддерживает, это очевидно. Но как это связано с Артериусом? Рамира на какое-то время замолк, напряженно обдумывая пришедшую в голову мысль. Вы знаете, я стараюсь быть в курсе всего, что вокруг нас происходит. Бойцы закивали, но в этот раз я впервые уперся в стену. Информации нет, даже у теневого посредника не купить, нечего покупать. Он резко сел, наклонился вперед, опираясь локтями на колени. Я не знаю, какое на самом деле задание у спектров, но что-то же ты узнал. задала риторический вопрос Джейн. Поведение аналитика ясно говорило, что узнал. Скорее, подтвердил свои выводы. Поморщился Рамира. Официальная информация о Эмре Шепард уже недостоверна. Дайден Прайм это один человек. После, совершенно другой. Возможно, так повлиял протеанский маяк, но это маловероятно. Слишком велики изменения. Так говоришь, будто это уже не мясник Торфана. Буркнул Диева. Именно это я и сказал. Согласно кивнул Рамира, с удовольствием созерцая вытянувшиеся рожи. Я смог получить записи с учебки Н7. У нынешней Эмрир другая моторика движений, другие повадки и жесты, другая манера речи, другие приоритеты и мировоззрение. Подмена? Короткий вопрос от Виктора. Сомнительно. Это произошло на борту Нормандии во время последнего перегона на пути к Иден Прайм. Я узнавал у ее бойцов. Незадолго до выхода командира нашли в ее каюте без сознания. Через сутки глубокого сна проснулась уже нынешняя Эмрир Шепард. Изменения в поведении начались сразу, но никто этому не придал значения. Списали на последствия контакта с маяком. Сицилиец поморщился. Это будет одним из вопросов, который я задам Спектру. Полагаешь, ответит, скептично поинтересовалась Джейн. Рамира кивнул, учитывая формулировку предложения, ответит. Но после этого разговора обратно я отыграть не смогу. Карие глаза сузились, выбор делать придется. Джейн тяжело вздохнула. Да какой у нас выбор, Рамира? Ты с Диева еще можешь вернуться на Землю. Ваша семья не даст Альянсу систему гробить вам жизнь, а нам возвращаться некуда. Короткий взгляд на Виктора. Кому-то грозит пожизненное, если сорвется со службы. Для меня Нормандия – единственный шанс. Возвращаться на гарнизонную службу в какую-то дыру вроде НТСИ, с которого нас сюда дернули, я не хочу. Я этого не выдержу. Это еще если позволит вернуться, а не под трибунал отдадут. А мне на земле делать нечего. Пробасил Север. Дома нет, семьи нет, жилья и денег тоже нет. На планете жить могут или очень богатые, или совсем нищие. Не люблю я гетто, так что... Мужчина развел руками. Посмотрим, что покажет Наверия. Подвела черту в разговоре Шепард, хлопнув ладонью по столу. И будьте внимательны. После миссии еще раз переговорим и тогда уже будем решать, как быть. Согласен. Рамира подпер подбородок кулаком и неожиданно признался. Дон хочет наладить контакт со Спектром. Я передал ему все наблюдения, аналитики семьи проверили мои выкладки. Они считают, со Спектром Шепард нужно работать, пока она дает такую возможность. Джейн вздохнула, поджала губы. Мнение отца Диева – существенный довод. Дон не делает поспешных выводов и не принимает необдуманных решений. Вот на обратном пути и решим, как нам быть. А сейчас мы все дружно топаем в столовую, и не будем раздражать нашего повара. Он нас слишком вкусно кормит. Под тихие смешки принятия решения и поиск ответа на животрепещущий вопрос «что делать?» были отложены на обратную дорогу. «Джон, успокойся. Спектр Шепард имеет право на подобные действия», — меланхолично произнес Ника. «Я же тебе говорил, спектры подчиняются только совету Цитадели. Альянс систем уже 21 год как входит в пространство Цитадели и подчиняется общим законам, в том числе и закону о правах оперативников специального корпуса тактической разведки, к которому теперь принадлежит Эмрир Шепард». Раздраженно расхаживающий по свободному пятачку каюты Джон резко развернулся, холодно глянул на подпирающего стену Николауса. «Ты одобряешь ее действия, как я могу одобрять или не одобрять действия нашего командира?» Немец скрестил руки на груди. «Но с политической точки зрения, Спектр поступила верно. Она убрала возможность раздуть скандал, результатом которого будет обострение ситуации в Скиллианском крае и еще большее ухудшение отношений с гегемонией. Батарианцы должны были понести наказание за этот теракт», — буквально выплюнул командир. «А почему ты решил, что именно они в этом виновны?» Не меняя интонации, полюбопытствовал Ника, устало глядя на злющего командира. Джон замер, уставился на аналитика. «Что ты имеешь в виду?» Николаус вздохнул. «Командир, работорговля – это бизнес. Любой бизнес должен быть прибыльным, а этот рейд не оправдан. Я бы на их месте приземлился возле какого-то поселения на планете, набрал рабов и улетел бы задолго до того, как прибыла бы Нормандия или любой другой корабль. Но они по какой-то причине высадились на астероиде», не найдя понимания, уточнил. «На безлюдном каменном булыжнике, Джон, каковы шансы набрать на нем рабов?» «Мизерные», – вынужден признаться Шепард. Ника кивнул. «Работорговцы не занимаются терроризмом. Это невыгодно и грозит огромными проблемами дома. А как же Балак? Он ненавидит людей. Прежде всего он, военный офицер. Как думаешь, что бы с ним сделали на родине, если бы Альянс Систем раздул скандал галактических масштабов? И какие проблемы бы получила гегемония за этот акт агрессии? Джон открыл было рот, чтобы возразить, но, представив себе возможное будущее незадачливого офицера, закрыл. Ника кивнул, чуть заметно поморщился. Не забывай, Балак прибыл с опозданием на 16 часов, и летел он вслед за кораблями работорговцев. Его действия оправданы логически. Он увидел сородичей, улетающих на чужую территорию, и проследовал за ними. И, недовольно протянул Джон. Командира несказанно раздражала эта манера Николауса цедить информацию, разжевывая, словно он с идиотом разговаривает, но он прекрасно знал, никакое его негодование не заставит скрытного немца говорить иначе. И потом на астероиде каким-то образом включилась система защиты, гарантирующая, что ни один чужой корабль не взлетит. После этого заработали двигатели. Аналитик покачал головой. Что-то не сходится, Джон, не находишь. Шепард сощурился. На что ты намекаешь, Клаус? Я, ни на что. Ника едва сдержал смачный зевок. Спать хотелось неимоверно, но пока Джон не угомонится, поспать вряд ли получится. Джон, в этом и состоит работа спектров совета. Хранить мир в галактике. Спектр Шепард это и сделала. В результате ее действий планета не пострадала, политическая ситуация не накалилась. Еще она получила в должники батарианского офицера и работорговца. Как ты объяснишь взрыв третьего корабля? Ника пожал плечами. Это очевидно, Джон. Кто-то же должен был понести наказание. Инициатор этого нападения был уничтожен. Демонстративно. Это предупреждение для батарианцев, но сделано оно в такой форме, чтобы не вызвать ненужной агрессии и желания мстить. Почему она не отдала его патрулю Альянса Систем, уточнил Ника. Потому что это гарантированный скандал на всю галактику. Ты не хуже меня знаешь, какую бурю подняли бы политики, чтобы получить контрибуции. А это уже дестабилизация политической ситуации, которая может привести к началу военных действий, что и должны предотвращать спектры Совета. Николаус развел руками и вновь скрестил их на груди, терпеливо ожидая, пока его командир и подопечный осмыслит сказанное. «Допустим, ты прав», — с тяжким вздохом буркнул Джон. Аккер это высказывание пропустил мимо ушей. «И что ты предлагаешь? Выполнять свою работу командира десантного отряда?» Флегматично ответил он. «И не лезть в дела спектров совета». Видя, что Джон вновь начал заводиться, Николаус примирительно поднял руки. «Джон, ты не знаешь, какое задание получили от совета спектры?» «Что значит, не знаю?» Вскинулся командир. «Его нам обрисовали ясно. Арестовать спектра предателя Сарина Артериуса». Ника прикрыл глаза, потер тонкий нос, тяжело вздохнул. «Джон, задание звучало как найти». «И, что и?» Рыкнул, не сдержавшись, Ника. «Найти. А что дальше они будут делать, неизвестно. Они могут как убить его, так и помочь. Полагаю, решение будет принимать спектр Крайк». От такого поворота Шепард нахмурился. «Я бы на твоем месте, командир, поменьше верил словам посла Удина и капитана Андерсона, у которого есть личные мотивы и старая неприязнь к спектру Артериусу». Вновь возвращаясь к привычному флегматичному тону, произнес немец. Командир поморщился. В искренности капитана Андерсона он не сомневался. «И, Джон, прошу, будь внимательнее и осторожнее в высказываниях». Не найдя на физиономии подопечного понимания, Николаус вздохнул. В некоторых моментах Джон Шепард удивительно твердолоб и страдает избирательной слепотой, не позволяющей ему рассмотреть очевидное и понятное любому здравомыслящему человеку. «Джон, нас ждут в столовой». Командир коротко кивнул, развернулся на месте и покинул каюту. Николаус покачал головой, вновь устало потер нос, повел плечами и потопал вслед за командиром. Очередной разговор прошел впустую. Глава 46. Наверие. Прибытие. Внимание по кораблю. Выход из перегона. 3, 2, 1. Голос Джокера и мягкий толчок ознаменовали проход Нормандии через ретранслятор и прибытие в систему ПАКС. Почти прилетели. «Джефф, сколько еще до Наверии?» Глухо булькнула я, не открывая глаз и не шевеля даже пальцами. Пилот меня услышал и тут же бодро ответил. 3 часа 42 минуты. Почти 4 часа. Хорошо, хоть оклематься можно будет. Вчерашний день оказался на диво выматывающим и нервотрепным. Хоть прошел в перегоне и в относительной тишине. Да, в очень относительной. Не проспавшиеся после ночной высадки бойцы за каким-то демоном встали рано с утра, еще до нападения пиратов, хотя ночь у нас была утомительная, а я на соблюдении режима для десантной группы в перелетах вообще не настаиваю. Но нет, Джон, как истинный сын армии ВКС, не мог проспать подъем, как и Эшли, разбудившая своим копошением Джейн. Карамелька какое-то время стойко сопротивлялась, но сержант Уильямс проявила редкую настойчивость, а потом прозвучала та злополучная боевая тревога, поднявшая на ноги весь корабль. Попытка повторно завалиться спать разбилась о всю ту же Эшли, и озверевшая от такого доброго утра и прослушанных нотаций на тему соблюдения режима конфетка быстро дошла до кондиций, поругалась с Эшли и выползла из каюты злобная и агрессивная, как свежеобращенный упырь. После недолгих тыняний по столовой, пошла будить своих бойцов, ибо нечего спать, если командиру не дают. Хорошо хоть Рамира, четко уяснивший правила, установленные на Нормандии, и прекрасно знающий характер и повадки командира, быстро уложил ее спать на обычно пустующую койку. Джейн продрыхла до середины дня, выползла в столовую как раз к обеду, встретила там злого и невыспавшегося Джона, Шепарды по обыкновению подцапались, а потом понеслось. Я в эти свары не вмешивалась. Внешне все было вполне пристойно, а у моих однофамильцев слишком много старых счетов, чтобы их можно было так просто сгладить. Да, я могла б воспользоваться своей властью и прекратить изгрызню, но, что значит внешнее благополучие, если реально ситуация только усугубится? Партизанские войны на уничтожение мне на корабле совершенно ни к чему, так что пусть решают свои разногласия самостоятельно и по мере появления, пока они не накопились критической массой. Десантная группа уже встала, потерев переносицу, спросила я, только Джон и его люди. Джефф хохотнул. Джейн спит и на внешние раздражители в лице сержанта Уильямс не реагирует. Дерк, пилот, хмыкнул. Дерк жалуется, что не может пошевелиться. Передай ему, что я скоро зайду и приведу его в порядок. Раздался сонный голос Эти. Пусть лежит и не психует. Его состояние нормально. Джокер, привычно проворчав, что он вроде как пилот, а не секретарь и не комендант летающей общаги, отключился с демонстративным щелчком. Это он так показал, что больше не слышит и не видит, что делается в нашей каюте. Угу, верю. Не видит он только тогда, когда глушилка работает. Впрочем, за все время Джефф ни разу не прокомментировал увиденное, даже если очень-очень хотелось. Договор соблюдался, а чрезмерное любопытство пилота и его моральные терзания нас волновали мало. Нейлуса, наоборот, порой забавляло над ним подтрунивать. Эмоции нашего недремлющего ока сдавали его с потрохами. Как думаешь, его еще надолго хватит? Раздался негромкий голос Нейлуса над головой, а его пальцы привычно закопались мне в волосы, легонько поглаживая по голове. Посмотрим. Его любопытство начинает подходить к черте, за которой последуют вопросы. Много вопросов. Шевелиться мне было откровенно лениво. Зашелестела ткань, скрипнула койка и послышались практически бесшумные шаги босых ног. А Эти встал и поплелся в душ. Судя по неровному шагу и эмоциональному стазису, спит на ходу. Тихое шипение закрывающейся двери, приглушенный шум воды, ойканье и легкая обида, смешанная с досадой. Спросонья Асур забыл выставить температуру, и его окатило ледяной водой, льющийся при нулевых настройках. Зато проснулся и взбодрился. Иногда он такой забавный. Какие планы? Тем же расслабленным и ленивым голосом спросила я, приоткрыв глаза. Рус, не дергайся. Время еще есть. Попытавшийся было встать, Гарус вновь расслабился. Вот и замечательно, а то начал нервничать непонятно из-за чего. У нас есть 3 часа на то, чтобы привести себя в порядок, проснуться и взбодриться. Ну, 10 минут сожрет брифинг, максимум. По прибытию зайдем к администратору, узнаю, где сейчас Бенезе. Дождавшись, пока Гарус затихнет, ответил на мой вопрос Нейлус, сев удобнее и поджав одну ногу. А скажет, полюбопытствовала я, вспоминая, как в каноне Аналис отборкнул протагониста. А куда он денется? Тихий жесткий смешок. Разве права спектров позволяют требовать сотрудничества? Спросил Рус. Когтистая рука взъерошила мне волосы, аккуратно убрала пряди с лица и вновь закопалась пальцами в шевелюру. Договор между условно-нейтральными мирами вроде Наверии и пространством Цитадели вынуждает их сотрудничать с оперативниками спецкорпуса, но и мы должны быть аккуратнее и не наглеть. Какая-то недосказанность повисла в воздухе, и я задала резонный вопрос. Но кто сказал, что я прибуду на Наверию только как спектр совета? Иронично произнес Нейлус. О, Най, так ты. Я запнулась, не зная, как бы правильно сформулировать крутящиеся в голове мысли. Он рассмеялся. Мрир, Сарин, при всей своей гениальности и расчетливости, не мог быть в нескольких местах одновременно. Сама понимаешь, одному разумному уследить за большим количеством проектов физически невозможно. Логично. А если вспомнить, что Нейлус ученик и друг Сарина, то несложно догадаться, кто был его правой рукой. Тяжко вздохнув и посетовав на свою недогадливость, не давшую мне сделать логичный вывод из очевидного, я с некоторым трудом села, потерев лицо, хмуро посмотрела на лукаво улыбающегося Нейлуса. И ты, для Аналиса я буду не спектром совета Цитадели, а одним из инвесторов. Если меня спектра он еще может попытаться отправить дальним космосом, сославшись на установленные советом директоров законы и правила, то мне инвестору он не имеет права отказать в требовании посетить станцию, которую арендует мой компаньон. Скребущаяся в голове мысль, наконец, оформилась, и получила свое воплощение в простом вопросе, до которого я раньше как-то не додумалась. «Сарин входит в совет директоров на Вере?» – тихо спросила я. Нейлус ухмыльнулся и кивнул. «Да, как один из крупнейших инвесторов. Я его официальный компаньон, обладаю практически теми же правами, что и он, и могу подменять Сарина на любых официальных мероприятиях. Это если не касаться лично моих проектов. Так что не переживай, администратор не рискнет отказать мне в праве посещения нужной нам лаборатории. Осталось только узнать, куда именно необходимо попасть». «Расселена», — ответила я, — «но туда только, монорельсом с вершины 15». «Знаю», — Нейлус улыбнулся, — «у меня там есть лаборатория». «Мда, как все просто оказалось. Никакой нервотрепки и мозговыносительства, обходных путей и плясок с бубном. Всего лишь законное требование от того, кто имеет на это право. Что в ней разрабатывают?» — тихо спросил Гарус. «Генетические модификации и имплантаты», — охотно ответил Най. «Не то, чтобы они мне были особо нужны, но разработки этой лаборатории приносят стабильный доход и позволяют найти очень много любопытного. Интересно, сколько дерьма всплыло во время работы этой лаборатории, и сколько из того, что всплыло, послужило причиной вмешательства Нейлуса как спектра совета. Вообще, идея интересная. Самому вести незаконную деятельность для того, чтобы иметь выходы на других разумных, ведущих ту же деятельность. Вопрос в другом. Нейлус, ты же вроде как довольно известная личность». Он кивнул. «И что, никто не сопоставил твою деятельность спектра совета и те проблемы, которые возникали у других разумных из-за твоей работы?» «Ну почему же?» Зеленые глаза блестели иронией и лукавством. «Имрир, знать мое имя, это не то же самое, что узнать меня при встрече. Ты же знаешь, что представители других рас плохо нас различают, особенно люди и девы Азари». Тихий смешок. «Даже Сарина, когда он был еще без имплантатов, умудрялись путать с другими турианцами. И это при его довольно приметной внешности. На большее меня не хватило. Как можно спутать Сарина с кем-то еще, понятия не имею. У него же вообще физиономия уникальная. По крайней мере, за все время я не увидела на Цитадели ни одного Атура». «Имрир, Наверия, это легализированные полузаконные лаборатории, едва прикрытые видимостью допустимых исследований. Ликвидация исполнителей и зачистка следов вплоть до подрыва самой лаборатории – распространенная практика». Голос Нейлуса потяжелел, срываясь на низкое рычание, металлический отзвук стал явнее. «Мои действия как инвестора не выходят за рамки принятых на этой планете норм, а те суммы, которые проходят через финансовые системы Наверии, позволяют мне очень многое. В таких мирах правит информация и деньги». Я улыбнулась, поцеловала его в нос, отчего он забавно пошевелил носовыми пластинками, и сказала: «Я не об этом. Я удивлена, что никого не смущает твой официальный род деятельности». Напряжение сменилось облегчением. Большинство разумных удивительно эгоистичны, и их мало волнуют чужие неприятности. Нейлус хмыкнул. «Возможно, тебя это удивит, но мне иногда сливали компромат на конкурентов, прикрываясь заботой о благе пространства Цитадели и гражданском долге, выражая надежду, что подобные личности, так явно нарушающие закон, будут соответствующим образом наказаны. Лживые продажные твари». Зеленые глаза сузились. «Подсиживание, подставы и предательство на Наверии и подобных ей мирах – распространенное явление и никого не удивляет, а убрать конкурента руками спектра – идеальное решение, устраивающее все стороны, кроме той, которую сдают. Другое дело, что в итоге можно накопать гораздо больше, чем хочется всем сторонам инцидента. Нейлус приподнял верхнюю губу, оскалив клыки, ярко полыхнув презрением и брезгливостью. И часто такое происходит, как когда. Иногда информация передается в военное подразделение. Возможно, закон о военном вмешательстве еще не отметили, несмотря на все попытки Азари это сделать, именно потому, что этот закон очень удобен для сведения счетов и подстав коллегам. Он тяжело вздохнул. Мрир, знала бы ты, сколько всего я обнаружил, работая на Наверии, Хадре и Саверине. Зашипела дверь санузла, и в каюту вместе с клубом пара вывалился мокрый и довольный жизнью Аэти. Получив уже привычное плетение магической сушки прямо в лицо, Замер и забавно заморгал, пока его не обсушило и не перестало искрить перед глазами. Вреда никакого, но мир на время работы плетения приобретает довольно необычный светящийся окрас из-за краткосрочной смены видимого диапазона и активации ослабленного аурного зрения. А, начал было, но, получив вдогонку небольшой информационный пакет с подробным описанием этого феномена, закрыл рот и начал одеваться. «Возможности магии воистину безграничны», — лениво ответила я. «У некоторых бытовых заклинаний есть забавные побочные эффекты, которые были обнаружены студентами, проводящими опыты над ближними и дальними своими. Вот это один из них. Слизистую плетение сушки не затрагивает, зато воздействует напрямую на зрительные нервы. Результат ты только что наблюдал. На время работы плетения можно видеть ауры». Нейлус, хмыкнув, ушел в душ. Ему, как старшему в нашей компании и единственному, кто знаком с Наверией и ее особенностями, еще предстоит подготовить брифинг для бойцов, пока мы тут возимся. Не то, что людей ждет развернутый доклад на тему нейтральных миров, но кое-какие основные пункты им расскажут, чтобы те не попали в глупое положение. Рус тоже встал и занялся нашей броней, раз уж у него есть свободное время. Вот не может он спокойно отдыхать. Зато Ай протопал босыми ногами по довольно холодному металлическому полу, оставляя мокрые следы, взял со стола заранее приготовленный гребешок, подошел и уселся на край моей койки. Реалии плотно упакованной общаги во всей своей красе. Очередность пользования благами цивилизации и попустительство по отношению к соседям по жилплощади. Наш быт уже установился и приобрел некоторые своеобразные привычки, повторяемые каждое утро. Ай занимал душ первым, следом за ним шел Нейлус, потом Гарус, а пока оба турианца ополаскивались, я успевала заплести Асуру волосы и надеть артефактный комплекс. После мужчины одевались и расходились по делам, а я спокойно приводила себя в порядок и выползала из каюты с запозданием. Зато меня всегда ждал горячий эрк и какая-то вкусность. Подобный распорядок нас всех устраивал, ничьи моральные принципы не травмировались, а у кое-кого они вообще отсутствуют как класс. Так что мы не видели причин нарушать или как-то менять этот самый распорядок. Вот и сейчас Асур протянул мне костяной гребешок и повернулся спиной, нисколько не озадачиваясь тем фактом, что из одежды на нем только тоненькие контактные браслеты-имплантаты от лежащего на столе тактического комплекса. «Что с Дергом случилось?» — спросила я, аккуратно расчесывая седые волнистые волосы. Гребешок привычно покалывал пальцы остаточными эманациями некроэнергии и ужаса. Прелестная вещица. Он эту кость что, живьем из кого-то выдрал, а и поджал под себя одну ногу, устраиваясь удобнее, и ответил. У него закончилась первая перестройка организма. Мышцы не в тонусе, потому и пошевелиться не может. Таких перестроек будет еще несколько. Организм изменяется постепенно, чтобы выработать привыкание и убрать резкий скачок. Если делать перестройку сразу, ему придется заново учиться моторике тела. Но это возможно, от разомлевшего и пришло согласие. Да, на флоте так и делали, если полукровки не могли сразу выйти на нужный уровень. Но на наших кораблях есть возможность обучать неумеющего пользоваться собственной силой сородича. Нормандия такого не выдержит. Слишком хрупкая. Он вздохнул и честно признал. Было бы хорошо вообще убрать их с корабля, но пока это нереально. Согласилась я. А с Кирой что? Она развивается иначе. У нее началась лавинообразная перестройка. Такое иногда случается, если инициация началась при сильном стрессе. Аэти передернул плечами. Ее нельзя оставлять без присмотра. Процесс необратим. Его невозможно ни замедлить, ни приостановить. В отличие от Дерга, Кире нужно постоянное присутствие старшего. Примерно через дней 10-15 у нее начнутся изменения психики. А если на ваш флот отправить, досада, смешанная с тревогой, пронеслась по менталу, но быстро утихла. Идея отправить девчонку на флот Асуру не понравилась. Только если ты полетишь вместе с нами. Гарруз вздрогнул и резко повернул голову, пристально глядя на Асура. Тот кивнул, подтверждая сделанные им выводы. Причина, коротко спросила я, отложила гребешок, привстала на колени и начала плести косу. При подобной лавинообразной перестройке организма и психики проходит запечатление на наставника. Послушно ответила я. Этот эффект временный, но очень сильный. Он вынуждает полукровку слушаться старшего даже в невменяемом состоянии. Иначе они были бы необучаемы и неконтролируемы. Логичное продолжение и их бы всех уничтожали, он вслух не произнес, но это было очевидно. У Киры прошло запечатление на меня, как старшего, и на тебя, как на того, кому я подчинялся в момент возникновения этого эффекта. Лечение и твои действия при первой встрече закрепили эффект. Ты теперь для нее будешь старше и после завершения перестройки, как и я. Иными словами, чтобы у девочки не сорвало резьбу, мы должны находиться неподалеку, уточнила я. Да, наставник у полукровки есть всегда. Иногда это совершенно случайное существо, оказавшееся рядом при начале изменений. Вот как, своеобразный поводок для химеры на период, когда у нее идут изменения в психике, а критическое мышление и логика сбоят, принимая странные формы. Хороший защитный механизм. В таком случае флот отпадает, сказал я, мысленно ставя жирный крест на идее отправить девчонку сородичам. Раз уж Кира нам будет подчиняться, не вижу причин, почему она не может нас сопровождать. Заодно будет с кем размяться и потренироваться. Нервное напряжение, баламутящее ментал, резко утихло. О, не стоит так нервничать, ай. Я подцепила когтем белую прядь, вплетая в косу. Я взяла девчонку на свой корабль и автоматически взяла на себя ответственность за нее. Как и за тебя, между прочим, когда согласилась с щедрым предложением на время стать твоим якорем. Ты же не думаешь, что я просто так отношусь к тебе, как к одному из близких. Ты принял меня как якорь и дал власть над собой. Я впустила тебя во внутренний круг. Асур хмыкнул, но его эмоции говорили куда яснее слов. Он доволен. Ему все нравилось, и то, что я фактически прямо сказала, что, пока не появится Сарин, он, моя личная собственность, нисколько седого отморозка не смутило. С его точки зрения, все правильно, все так и должно быть, и я имею полное право им распоряжаться так, как мне того захочется, до того момента, как он встретится со своей настоящей привязкой. Логика и мотивация химер отличается от логики и мотивации людей, особенно в том, что касается столь скользкого понятия, как свобода. Человек носится с этой своей свободой, как дурак с гранатой, путая это понятие со вседозволенностью, не желая понимать, что его свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И этот человек делает все возможное, чтобы отобрать чужую свободу. Или сам порабощает себя, придумывая сотни глупых правил, законов и запретов, ограничивая мышление множеством нельзя и невозможно, убивая малейшие намеки на свободомыслие всяческими неположено и недопустимо. Из поколения в поколение, грезя о мифической свободе, закабаляет сам себя и окружающих все крепче и крепче, до тех пор, пока туго закрученная пружина не взрывается гнойным нарывом, выплескиваясь в уродливых формах общественного протеста. И так по кругу. Как только подзабывается прошлый взрыв, а забывается он быстро, память у людей коротка, история повторяется. У химер подобных проблем нет в принципе. Им не нужна личная свобода. Они свободны с рождения, лишенные стопоров и рамок человеческого воспитания. Развитая генетическая память убивает саму идею перевоспитать этих созданий и прогнуть под себя. Но они сами ищут того, кто станет смыслом существования и стимулом к развитию. Сами по себе химеры вполне самодостаточны и не нуждаются в бессмысленном накопительстве благ, чаще всего довольствуясь необходимым для выживания минимумом. И неважно, какие это химеры, подобные существа слабо различаются в психическом плане, если, конечно, их делал адекватный разумный, а не идиот, дорвавшийся до генетики. У таких рукодельников получаются только монстры или изуродованные разумные, щедро страдающие всеми гранями сумасшествия или безумия. Вопреки расхожему мнению, у грамотно созданных химер запечатление не бывает спонтанным и беспричинным. Быстрым, несомненно, иначе химера, особенно боевая, убьет потенциальный якорь. Случайным, никогда. Химера в состоянии за доли секунды оценить разумного, на инстинктивном уровне считывая информацию из ноосферы, и принять решение, подходит или нет. Ошибки в оценке случаются, но крайне редко. Асуры – отличный пример. Можно даже сказать, классический, будучи полностью самодостаточными созданиями с высоким уровнем развития технологий, они все равно искали себе расу-привязку, крайне придирчиво подходя к выбору, а когда нашли, быстро подмяли под себя и, проявив бездну понимания, терпения и терпимости, ассимилировали расу избранника. Иерархия необратимо изменилась после встречи с асурами, а вот асуры, нет, разве что чуток помягче стали, чтобы привязке было комфортнее. Их создатель был воистину гениальным химерологом, раз предусмотрел даже возможность. Я замерла. Мысль, долгое время навязчиво витавшая на грани осознания, наконец, проявилась во всей своей красе, разом отметая многие мои теории и объясняя множество странных и смущавших меня моментов. Огромный пазл медленно складывался, переворачивая мое понимание асуров и причин, по которым они стали тем, кем являются. Но, если я не ошиблась, это же, Мрир, обеспокоенность эти полоснула по нервам. Он знал, выдохнула я, очнувшись от ступора. Ваш создатель изначально знал, что вы будете развиваться самостоятельно, без его контроля. Он это знал. Знал о том, что происходит. Знал, что не сможет воспользоваться собственноручно созданным оружием. И спроектировал вас так, чтобы вы могли со временем. Я запнулась, не в состоянии сейчас облечь в слова ту бездну информации, которую тянуло за собой понимание этого простого факта. Это же переворачивало все, что я знаю об этой реальности. Если я права, это не обычная воплощенная реальность, это отражение, великое и неделимое отражение. Что случилось? Донеслась настороженная и напряженная мысль Нейлуса, ощутившего всплеск моих эмоций. Я ошиблась, ответила я, мы живем не в обычной воплощенной реальности. Да, правила те же, не изменю основной канон, и реальность погибнет, но есть несколько отличий, важных отличий. Я доплела косу и аккуратно закрепила кончик. Как я могла забыть об этой разновидности воплощенных миров? А ведь Истус мне говорил, что такое бывает. Говорил, предупреждал, что надо в первую очередь обращать внимание на малозаметные и вроде бы незначительные мелочи, потому как в общем совпадение есть всегда. Но именно мелочи могут быть ключом к пониманию, потому что ошибиться нельзя. Отражения не прощают ошибок, но крайне щедро вознаграждают. У любого эгрегора есть занятная особенность. То, что не предусмотрено каноном, но и не запрещено прямо, то, возможно, закончил Рус. Да, я едва удержала сильный всплеск эмоций, не давая ему пронестись по общей связи. Подай, пожалуйста, химеру. Она на столе лежит. Гаррус передал мне бокс с артефактным комплексом. Чем это чревато? Он задал вопрос, как только я забрала из его рук украшенную рунами металлическую коробку. Гибелью это чревато, рыкнула я. Любой эгрегор пластичен. Ни одна канонная история не бывает прописана и проработана от и до. Она всегда полна неточностей и условностей, иногда ошибок и взаимоисключающих утверждений. Воплощенные реальности появляются постоянно и также быстро мрут, если не происходит чего-то, что кардинально изменяет течение истории. Но не всегда это изменение происходит из-за работы перерожденного. Иногда случаются. Я запнулась, пытаясь подобрать определение. Да случайности и случаются. Любые. Кто-то из высших мимо проходил и одним своим присутствием повлиял на формирование очередного недолгоживущего клона. Где-то прошел шторм вероятности или какой-нибудь другой катаклизм, внесший незапланированные изменения, и тогда появляется отражение эгрегора, принявшее вид измененной воплощенной реальности. И уже это отражение, после перехода в статус самодостаточной грани, начинает плодить реальности с тем же самым отличием, становясь при этом якорем целой ветви, прародителем и новым эгрегором. В ментальном канале звенела оторопь и тишина. Я никогда раньше не сталкивалась с воплощенными отражениями, но мой наставник, Истус, рассказывал о таких мирах. Их стабилизировать очень сложно. Они сопротивляются, пытаются вернуться к материнскому эгрегору, но если угадать тот единственно верный вариант развития событий, который гарантирует спасение, то награда будет соответствующей для всех, кто в этом участвовал. И поверьте мне, награда действительно достойная. Гаррус, как всегда, вычленил главное. Единственный вариант, к сожалению, да. Если обычная воплощенная реальность подразумевает несколько путей исхода с канонных рельс, то отражение – только один. Почему? Спросила эти. Сама бы хотела знать. Но Истус тогда меня отбрил, как обычно сославшись на то, что мне рано забивать проблемами строения и развития мультиверсума свою голову, и так пухнущую от обилия информации. Хорошо, хоть наставник был столь любезен, что вообще пояснил, что такое счастье случается, и что надо делать, если я вляпаюсь в отражение. А я знаю, я только сейчас поняла, что мы живем в отражении. Намертво забыла о такой разновидности миров. А ведь асуров не было в изначальной истории, как не было и субрасу туринцев. Я дала время осознать сказанное, и продолжила. Но, история канона содержит провалы и откровенные, мягко говоря, странности, на основе которых стало возможно появление этого отражения. Достаточно самого факта существования Нейлуса и Сарина для возникновения соответствующих субрас. Это допустимо, поскольку прямо не противоречит прописанной истории, в которой облик описан довольно четко. Достаточно быть неточностям в хронологии, чтобы появилась возможность иерархии стать такой, какой она есть сейчас. Огромной мультивидовой империи, растянувшейся на два кластера. Одна оговорка, что у турианцев всего один единственный протеанский артефакт, и тот был продан валусами, привела к тому, что ваша раса развивалась самостоятельно, не опираясь на архивы протеан, как все остальные. Просто потому, что у вас их быть не может. Артефакт один, и продан валусами. Понимаете, предугадать, как именно проявилось отражение и на чем оно основано, невозможно. Я не стала добавлять, что практически невозможно угадать, что именно отражение считает оптимальным для себя путем развития. Надо обращать внимание на намеки и мелкие признаки. И очень внимательно. У меня было много вариантов, я могла пойти разными путями, в том числе, и самым легким, но, верный только один. По спине пронесся озноб. Что там Истус говорил об отражениях? Цитадель памяти послушно явила короткий разговор с древним эльфом, на какое-то время вырывая меня из реального мира и погружая в старые воспоминания, уже смазанные прожитым и произошедшим, а разум выдергивал ключевые, важные фразы, раскрывающие передо мной всю сложность стоящей передо мной задачи. Отражение жаждет жить, дитя, но сурово наказывает за малейшие отступления от ключевой истории, отдаляющие ее от материнского эгрегора, поскольку каждое такое отступление лишает энергии, обрывая крохотную питающую нить. Запомни, отражение хочет жить, и потому жестоко наказывает за потерю бесценной подпитки. Чем существеннее внесенное тобой изменение, тем сильнее получаемый откат, но, как только изменение будет вплетено в ткань истории, ты получишь награду. Если ты угадаешь, если верно поймешь подсказки и намеки, даже самый мощный откат пройдет без лишних потерь. Потому что отражение желает жить, а ты – шанс на выживание. И тебя, как бесценный инструмент, будут беречь. Но сперва ты должна доказать, что ты полезна. Проведи первое изменение правильно, и ты начнешь получать подсказки и намеки.